Номер 61. Хоть святых выноси. Владимир Владимирович, приближается Пасха. Самое время подумать о высоком. Год назад, в Страстную Пятницу, в самый мрачный день для христиан, день распятия и смерти, в респектабельной центральной газете на первой полосе появился ваш портрет и крупный заголовок «Путин зашел на Голгофу». Кощунство или шутка? «Взошел на Голгофу» — так говорят только о Христе, а в переносном смысле — о святом человеке, который пожертвовал своей жизнью ради людей и веры, не ради своего ребенка. Это и кошка делает. Не ради друзей или однополчан, в порыве, в бою, ради славы, нет. Он жертвует собой ради чужих, равнодушных, которые даже не понимают, насмехаются и клянут. Можно ли шутить на тему Голгофы? Наверное, можно. Мы же не исламские фундаменталисты, у нас всякие шутки дозволяются. Но в день крестных мук такой юмор кажется сомнительным. Заголовок и так безумно льстивый, а уж в канун Пасхи такими заголовками из властителя лепят Бога, а из людей — рабов. Что это? Искреннее обожествление? Искренний идиотизм, лицемерная лесть, издевка? Идиотизм отбросим, так как здесь все же есть аллегория, на которую идиот не способен. Издевка? Вряд ли. Вот если бы такой заголовок появился в газете врагов, в газете американской «За кулисы» или «Беглых олигархов». Но в одной из газет «Газпрома», а «Газпром» государственный, а государство-то кремлевское. Искреннее обожествление? Возможно, есть люди, искренне считающие вас высшим существом, но кто ж поверит, что крупную газету возглавляют блаженные? Год назад вы действительно побывали в Иерусалиме, на Голгофу теперь взойти легко. Она давно накрыта храмом гроба Господня. Слова «взошел на Голгофу» сотни лет употребляются только в духовном смысле. Газета остроумно вернула священные слова с небес на землю, мол, взошел не душою, а ногами. Игра словами? Но слова имеют свою страшную силу. Речь — Божий дар, и Бог говорит не только устами младенцев и поэтов. Даже взрослые, солидные люди, даже чиновники иногда говорят ужасную правду против собственной воли и сами потом не понимают, как это могло случиться. Слова сами создают смысл, который руководители газеты, уверен, не хотели вложить в заголовок «взошел как кто». Если ногами, то на Голгофу, видите ли, взошел не только Христос, но и охрана, и палачи. В том же номере солидной газеты было напечатано обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси. «Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Великая радость о победившем смерть Господе! Пасхальное ликование — это ощущение вновь обретенного мира с Богом. Радость о воскресшем Спасителе. Сегодня, в день избавления, святитель Иоанн Златоуст с радостью возвещает: «Приветствую каждого из вас еще раз, дорогие братья и сестры, всегда новыми словами: Христос воскресе, воистину воскресе». Обращение здесь сокращено во много раз, но, поверьте, оно радостно насквозь, с начала до конца. Это ликование опубликовано, повторим, в Страстную Пятницу, в самый мрачный, самый печальный день для верующих. Прозвучи в этот день что-то подобное из уст священника в какой-нибудь церкви, даже трудно представить, что сделали бы с ним. А в газете, значит, можно? Напечатано в пятницу, это значит, обращение поступило в редакцию в четверг. В тот день он, по словам евангелиста, ужасался и тосковал, и молился: «Да минует меня чаша сия». А в редакцию принесли от патриарха такую радостную весть, что, прочтя ее, все сразу, должно быть, начали разговляться. Никакого возмущения публикация не произвела. Это вам не карикатуры на Магомета. Никто не возмутился, а, может, и не заметили. Что хуже? Увидели, поняли и промолчали — это страх. Не заметили, в смысле не осознали — это бесчувствие, такое же, как к ежедневным сведениям об убитых в Чечне рядом с заявлениями, что там все в порядке. Да, Иисус Христос воскрес 2000 лет назад, однако в дни Пасхи верующий переживает все события снова. В пятницу распятие и смерть, и скорбные службы в храмах со слезами, с каноническими, но всегда новыми словами. Каково это самому патриарху? Утром прочитать опубликованные свои слова о радости воскресения, а вечером служить за упокой. Патриарх, конечно, не хотел кощунствовать, он просто пристроился к графику выпуска газеты, потому что в воскресенье она не выходит. Что важнее? Что к чему пристраивать? Кто главнее, царь земной или небесный? Это трудные вопросы, Владимир Владимирович. Только и думай, с какой буквы писать. У Державина это решено точно. Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов вассонами их. Вассонами, то есть в куче, где они копошатся. Но в советское время, когда мы с вами учились в школе, Бога писали с маленькой буквы, а генеральный секретарь и политбюро с больших. И ребенку казалось, поскольку в школьном Державине все с маленькой, что в этих стихах все боги, в общем-то, равны. Просто одного выбрали начальником. Атеистам, далеким от церкви и приличий, суть можно пояснить слабым примером. Пусть представят, что в воскресенье ваши выборы, неважно на какой срок, а за 3 дня до голосования глава Центра избиркома радостно и торжественно поздравляет вас с великой победой. Она же, мол, все равно неизбежно случится. В воскресенье телетрансляция из храма Христа Спасителя опять покажет высших руководителей страны со свечками в руках. Посмотрите потом запись. Вас поразят угрюмые и скучающие лица властителей в момент, когда возглашается «Христос воскресе». Они либо не слышат, либо не понимают, что это минута высочайшего торжества, и быть угрюмыми в такой час могут только бесы, ибо это час их тотального поражения. Тогда, год назад, я многим показывал эту газету, где вы взошли на Голгофу, а патриарх ликует в пятницу. Показывал как некий курьез, как картофельную, которой игра природы придала неприличную форму, мол, это всего лишь невежество, простодушная глупость. Но находились знакомые, которые говорили: «У, это специально сделано, чтобы подставить патриарха». А что такое подставить патриарха? Под кого? Его же не увольняют, не назначают. Но когда газету увидел священник, то не задумался ни на секунду. Это же точно по Евангелию, вспомни, как они в пятницу над ним распятым издевались. «Радуйся, царь иудейский, сойди с креста». 21 апреля 2006 года.